Рассчитывать на Люсьен больше нечего. Да и тогда, на дороге, когда машина разладилась, она ведь тоже хотела его бросить. В общем, это вполне естественно. Они всегда были только партнерами, сообщниками, и не более того. Ты будешь держать меня в курсе дела? Конечно, вздохнул Равинель. Они говорили о Мирей, только о Мирей. И когда тема оказалась исчерпанной, говорить стало не о чем. Они молча поднялись по улице Рен. Да, лопнул их союз. Они уже не вместе. Достаточно взглянуть на нее, чтобы понять. Такая всегда выйдет сухой из воды. Если полиция заинтересуется ими, расплачиваться придется ему одному. Что ж, не впервой привык. «Ты бы все-таки подлечился», — сказал Люсьен. «Ну, знаешь, я не шучу». «Что верно, то верно. Она шутить не любит. Разве он видел ее размягшей, улыбающейся, доверчивой? Живет, торопясь урвать от жизни побольше, все куда-то спешит. Чего она ждет от будущего? Из какого-то суеверного страха он никогда не задавал ей этого вопроса, и был почти уверен, что в этом будущем ему отведено не слишком почетное место. «Ты меня ужасно разволновал», — снова начала она. Он понял, на что она намекает, и вполголоса возразил. «А ведь это такое простое объяснение». Взяв его под руку, она слегка прижалась к нему. «Ты думаешь, что видел письмо, так?» «Да, да, дорогой, я начинаю понимать, что с тобой творится». Зря я погорячилась. Видишь ли, никогда нельзя забывать о медицинской стороне дела. Не бывает просто патологических лгунов, есть больные. Я решила, что ты просто смеешься надо мной. А мне бы понять, что это ночная поездка и все предшествующее подточили твое здоровье. Но ведь Жермен, оставь Жермена в покое. Его рассказ сплошная ерунда, и ты первый признал бы это, если б мог сейчас здраво рассуждать. Придется послать тебя к Дюше. Пусть займется с тобой психоанализом. А если я проговорюсь, если я ему все расскажу? Люсьен резко вскинула голову. Она бросала вызов Дюше и всем исповедникам. Она бросала вызов добру и злу. Если ты боишься Дюше, то меня-то, надеюсь, не испугаешься. Я исследую тебя сама. Обещаю, больше ты не увидишь призраков, а пока я выпишу тебе рецепт. Она остановилась под фонарем, вытащила из сумочки блокнот и принялась что-то царапать на бумаге. Равинель смутно почувствовал, насколько фальшиво и надуманно эта сцена. Люсьен пытается его приободрить, а сама наверняка знает, что больше его не увидит и что он невозвратно погиб. Как солдат, которого оставляют на посту на ничейной земле. Уверяешь, что скоро придет смена. Вот, я выписал успокоительное. Попробуй уснуть, милый. Ты ведь уже 5 дней держишься на одних нервах. Смотри, это может плохо кончиться. Они пришли на вокзал. Дюпон светился всеми огнями. Может, это знамение? Продавцы газет, такси, толпа. С каждой секунды Люсьен от него отдалялась, купила охапку журналов, и она еще способна читать. «А если я поеду с тобой? Ты что, спятил, Фернан? Тебе же надо играть свою роль!» И тут она произнесла странную фразу. «Ведь Мирей была твоя жена?» Она вроде бы не чувствовала за собой никакой вины. Он пожелал, чтобы его жена исчезла. Она помогла ему с умом и готовностью, но сделал это лишь при одном условии — барыши пополам. Вот и все. Ну, а Равинель? Пускай сам выпутывается. Он подумал, не менее странные мысли, что в этом мире они совершенно одиноки, Мирей и он. Он купил перронный билет и двинулся за Люсьен. «Ты вернешься в Ангиан?» — спросила она. Это будет разумнее всего, а с завтрашнего дня как следует берись за поиски. О, конечно, с грустной иронией отозвался он. Они прошли мимо пустых вагонов и, перейдя мост, миновали длинную аллею фонарей, слившуюся вдали с низким серым небом, с синеватыми мерцающими огоньками. Не забудь зайти на работу, попроси отпуск, они тебе не откажут. И потом, читай газеты, может быть, что-нибудь узнаешь. Ненужные утешения, пустые слова. Лишь бы заполнить пустоту, перебросить хрупкие мостки, которые через несколько минут затрещат и рухнут в бездонную пропасть. Равинель решил с честью доиграть комедию до конца. Он подыскал купе, нашел подходящий уголок в новом вагоне, пропахшем табаком. Люсьен стоял на платформе, пока проводник знаком не пригласил ее в вагон. Тогда она обняла Равинеля с такой горячностью, что он даже удивился. «Мужайся, дорогой, звони мне». Поезд мягко тронулся. Лицо Люсьен растворялось в сумерках и скоро превратилось в белое пятно. За окнами вагонов замелькали другие лица, другие люди, и все, абсолютно все смотрели на Равинеля. Он пальцем оттянул воротничок, ему было нечем дышать. Поезд растаял вдали, рассвеченный многоцветными огнями. Равинель круто повернулся и зашагал прочь. Прежде чем заснуть, Равинель долго ломал голову над словами Люсьен, ведь не станет же труп разгуливать по улицам. На следующее утро, едва проснувшись, он вдруг вспомнил об одной важной детали, которая до сих пор все ускользала из его памяти. Черт возьми, как-то он о ней забыл. От неожиданности он сморщил лоб и замер на кровати. Голова пошла кругом. Куда делась бумага, удостоверяющая личность Мирей? Она преспокойно лежала в ее сумочке, а сумочка дома, в Ангиане. Следовательно, опознать труп невозможно. Если воры избавились от своей компрометирующей ноши и труп нашли, черт побери! А куда отправляют неопознанные трупы? В морг. Наспех одевшись, Равинель позвонил на работу и попросил предоставить ему отпуск на несколько дней. Там не возражали. Потом он порылся в справочнике, отыскивая адрес морга, но вовремя вспомнил, что его официальное название — Институт судебной медицины, площадь Мазас, иными словами, набережная Ля-Рапе, в двух шагах от Австралийского моста. Ну, что ж...